В громких завываниях ветра в ущелье ясно различалось множество различных тонов. Низкий грохот, пронзительный резкий свист, вопли и стоны из многочисленных отверстий и переходов. Втроем они остановились у края пещеры, вглядываясь в крутые скалистые стены, уходившие далеко вниз в темноту. Дна не было видно. С их стороны стены были абсолютно отвесными, а с противоположной — пологими, и по ним можно было спускаться. Им показалось, что они даже могут разглядеть что-то, напоминающее примитивную тропу. Они обошли пещеру вокруг. Джей, глядя вниз, качал головой. — Друзья мои, когда смотришь вниз, то действительно кажется, что это пасть дракона. — И дракон сердится на нас, — добавила Лайла. Доктор Купер мыслил более научно. — Я предполагаю, что это отверстие имеет ширину по меньшей мере 45 метров. Не могу даже представить, насколько оно глубоко, но шахта спускается под углом не вертикально, и это позволит нам спуститься вниз. Это не известняк. Структурой своей совсем не напоминает образование естественной пещеры. Может, и можно было бы сказать, что это вулканическое отверстие, но ведь здесь нет пепла, нет вулканических скальных образований, ничего похожего. Лайла посмотрела в глубину и тихо сказала: — У меня такое чувство, что там притаилось какое-то зло. Отец не возразил, а просто прижал детей к себе и сказал: — Итак, пора подвести итоги. — Кто мы такие? Джей и Лайла стояли молча, как будто они были загипнотизированы этой пещерой. — Ну, давайте, — подталкивал их отец. — Кто же мы такие? — Мы дети Бога, — сказали они. — Мы даже можем пройти по долине тени смерти. Мы ничего не боимся, — а Джей добавил. — Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Доктор Купер, крепко любя, обнял их. — Ну, хорошо. А теперь слушайте. Главное в этой работе — осторожность и предусмотрительность. Необоснованные страхи не должны овладеть нами. И еще вот что, мои дорогие дети. Если мы сами не будем доверяться Богу, то как же можем мы ожидать этого от других? Он защитит нас. Он всегда делал это. У нас есть работа. Давайте займемся ею. Когда они возвратились назад, Газана буквально распирала от любопытства. Вы отсутствовали так долго. Я боялся, что пасть дракона уже поглотила вас. Говорят, что она жива и питается теми, кто отважится подойти к ней слишком близко. Я думаю, что сегодня у нее нет аппетита, — пробормотал доктор, составляя список заданий и приготовлений. Но вы почувствовали? Вы почувствовали это зло, это проклятие? Доктор Купер оторвался от своего списка и твердо сказал: — Эта пещера является естественным формированием земной коры. Что касается проклятия, зла, о котором вы говорите, это не более чем игра вашего собственного воображения. Сейчас мне бы хотелось, чтобы вы достали из грузовика необходимые вещи. Вы будете спускаться вниз вместе с нами. Газан попятился, как бы отталкиваясь ладонями рук от доктора, отрицательно качая головой и широко раскрыв глаза. — Нет, нет, не я, милый доктор. Послушайте, мы же все еще живы и не собираемся умирать. Мы будем защищать вас. Согласны? И, кстати, частью нашего соглашения с вашим правительством является то, что мы должны взять с собой наблюдателя из местных жителей. И я думаю, что вы вполне подходите. Вы будете сообщать президенту о том, что нам удастся найти. Но как же насчет проклятия? Мы служим Господу и Спасителю, которое сильнее всяких проклятий. Мы ничего не боимся. Нет Бога могущественнее, чем проклятие пасти дракона. Я видел, что оно может делать. Наш Бог могущественнее. Вот увидите. Джей, Билл и Том уже вывели транспорт на чистый песок, подальше от прячущихся тварей. Они готовили приспособления для лазания в пещере. Специальные горные ботинки, скальные крюки, веревки, фонари. Исследовательская группа состояла из 6 членов экспедиции и страшно перепуганного Газана. В течение получаса весь транспорт экспедиции подвели прямо к краю пасти дракона. Газан тоже подогнал свой джип, хотя все время что-то бормотал, ворчал. По команде доктора Купера все 7 отправились на противоположную сторону ямы, где был спуск пологий. Газан все время причитал: «Пусть меня защитят боги, пусть меня защитят души моих предков». Как раз в тот момент, когда они достигли места спуска, из самой глубины донеслось отвратительное, леденящее душу завывание ветра. «Дракон сердится на нас!» — закричал Газан. Доктор Купер замешкался на секунду, остановился, и все члены группы, кроме Газана, инстинктивно сняли свои головные уборы. Доктор стал громко молиться. «Всемилостивый Боже, благодарим Тебя за то, что мы прибыли сюда, на место новых приключений и новые возможности сделать открытие. Мы молимся за успех нашего дела и за распространение Твоего Царствия, чему помогут знания, которые мы получим здесь. Мы молимся, чтобы пролитая кровь Христа покрыла и защитила нас от опасности. Аминь. Аминь», — сказали Джей и Лайла. «Аминь», — сказали 3 других членов экспедиции. «Позвольте мне вернуться», — попросил Газан.